Глава 18. Валявшийся у стен металл очень напоминал перекрученные части башенного крана. А поскольку сборы распределения лута меня интересовали мало, эта ответственная миссия была переложена на Пончика. Я нашел какую-то железку, сел на нее и, сделав глоток воды из фляжки, вытащил из сумки трубку. 5 миллиардов ХП. Таких чудовищ мне еще убивать не приходилось. Хотя, в принципе, все тут объяснимо. Количество ХП босса обусловлено уровнем данжа. У среднеэкипированных 200-х игроков ДПС редко переваливает за 25 тысяч. Даже 3 сотни ДД, удобно расположившись вокруг, ковыряли бы его минут 10-15. Только кто бы им это позволил сделать? Та хрень, которую он пытался сотворить, называется «Вихрь костей». Вряд ли какой-то рейд смог бы долго под ним простоять. Нужно отбегать, а это значительное увеличение времени трая. И не факт, что у этого урода был только лишь «Вихрь костей». Блин, я за эти несколько дней столько словечек набрался, что скоро начну даже думать, как нормальный игрок. Вовремя? Ага. Мир соскальзывает с игровой тематики, а я только начинаю в ней более-менее нормально разбираться. Как жираф в том анекдоте про съеденного зайца. Я выдохнул колечко дыма, улыбнулся и покачал головой. Ладно. В любом случае, лишним не будет. Лут собирали и делили около часа. Судя по разговорам в канале, с босса выпало 16 легендарных предметов, 4 из которых оказались масштабируемыми. Прямо как на заказ. А поскольку 3 предмета из 4 оказались частями паладинской брони, Пончик вполне логично забрал танковый шлем. Дальше я уже не слушал. Голова была забита немного другими мыслями. «О чем задумался?» Джинху смахнул пыль с соседней железки. Сел, закурил и задумчиво посмотрел на испачканную ржавчиной ладонь. «Это данж!» Я окинул взглядом лежащие повсюду кости. «Он же раньше никак не был связан со спутником дважды проклятого. У босса была приписка «Ужас катакомб!» «Тут вообще много всего странного». Пожал плечами эльф. Катакомбы так устроены, что чтобы попасть в некоторые их части, нужно знать тайные ходы. Никто из игроков этот данж не находил ни разу, иначе в первую очередь обратились бы к нам. Мы хорошо платили за информацию и никогда не кидали тех, кто ее приносил. Джинху выдохнул дым и кивком указал на уводящий вглубь катакомб коридор. «Наверное, ты прав». Это подземелье планировалось как финальное. Быть может, разработчики хотели запустить тут какой-то ивент? Раньше было так, чтобы мобы не давали рейду развернуться. Переведя на него взгляд, поинтересовался я. Эльф наклонился, подобрал с пола небольшую железку и пару раз подкинул ее на руке. Было по-другому. Рейд заходил в данж и начинался отсчет. Не менее 5 минут, чтобы игроки успели занять удобные позиции. Бывало даже, что мобы шли волнами. 3-5 групп. И под конец – босс. Но только не так, как здесь. Тут согрелся сразу весь коридор. Видимо, пленка на входе не просто так поменяла свой цвет. Гадать можно долго. Возможно, эти мобы всего лишь остатки того, что здесь было когда-то. Но это же... «Все равно, неважно?» «Неважно!» Кивнул я и, поднявшись, убрал в сумку давно уже погасшую трубку. «Идем дальше?» «Да!» Джинхо поднялся следом за мной и, кинув железку на пол, задумчиво поглядел на нее. «Я чего подошел? Хотел тебя попросить больше не импровизировать. Твоя смерть означает провал. Будет обидно!» Эльф пожал плечами и, не оборачиваясь, направился к ожидающим его командирам. «Я постараюсь». Огромный пятиугольник зала освещался мягким голубым светом, льющимся от геометрического орнамента на потолке. Сама гробница находилась метров на 20 ниже, и с того места, где Джин Хо остановил отряд, можно было разглядеть ее целиком. Над огромным каменным саркофагом, стоящим на постаменте, прямо в воздухе, горели какие-то неразличимые отсюда знаки. Знакомые руны на стенах и гигантские фигуры со скрещенными на груди руками, стоящие в каждом углу. Тот, кто рисовал этот зал, не очень заморачивался с дизайном. Да и плевать, сюда мы заявились не на экскурсию. Тиаран, закутанный в серый саван, обтянутый кожей скелет 609 уровня, стоял сотни метров от саркофага, сжимая в руке небольшой серп. То есть оружие просто казалось небольшим, в руке почти 7-метрового чудовища. А так-то, по размерам и форме, оно ничуть не уступало косе моего деда. Рукоять только покороче и раза в 4 потолще. По обеим сторонам его ног две ядовито-зеленые, пузырящиеся лужи. За его спиной два стационарных портала, откуда вереницей в зал тянутся зомби. Какой-то грёбаный сюрреализм. Нежить тащит в руках куски гниющего мяса, заходит в лужи и исчезает там с головой. Поскольку порталы стационарные, над каждым висит коричневая полоска прочности. Сам Тиран нас пока не видит, потому как пребывает в каком-то гипнотическом состоянии. Вокруг него едва заметный силовой щит. Полоска ХП скрыта. От луж на полу восходит тонкое, зеленоватое свечение, окутывая тварь. Смысл творящегося тут действа доходит до меня с трудом. Но, по всей видимости, эти лужи как-то связаны с той болезнью или проклятием, которые спутник Вилла хочет наслать на Вайдарру. Себастьян оказался прав. Кроме Тиарана, в зале лишь сотня 300-х рыцарей смерти и 2 450-х босса. С такой армией Вайдару не захватить. Рыцари на конях, в две шеренги справа и слева от луж, по 100 миллионов хп у каждого. Командиры этих жутковатых полусотен уже знакомые мне персонажи. Гэларна и Ургам. Вот только на людей они уже не похожи ни разу. 2 5-метровых, закованных в адамантит, рыцаря смерти. 4 миллиарда хп, двуручные мечи и горящие багровым светом щели опущенных забрал. За прошедшие 1500 лет оба урода, судя по всему, выслужили себе повышение. Без коней стоят позади полусотен. Вайдару они, конечно, не захватят. А вот нам этой дряни может хватить за глаза. Но, как по мне, так даже лучше. 2 зайцев одним ударом. И не нужно будет бегать потом по Вайдаре, разыскивать этих козлов. Что меня действительно удивляло, так это то, что из 500 человек ни один не произнес ни слова. Впрочем, все объяснимо. Больше половины из присутствующих в рейде начали играть еще до моего рождения. Старая школа. Такой опыт уже не пропить. «Госпожа», повернув голову к Ваесе, наконец нарушил молчание Джин Хо. «Может быть, вы понимаете, что здесь, собственно, происходит?» «Ничуть не больше любого из здесь присутствующих». Отрицательно покачала головой та. «Могу сказать только, что жидкость в водоемах пока для нас не опасна». «Зеленая агва», – неожиданно подсказала Джиэлит. «Беловолосый ублюдок и его прихвостень спелись с кем-то из 7. Той мерзости, что есть в этом зале, хватит на половину Ирантии. Но твоя подруга права. Эта дрянь пока не опасна. Тиран должен доставить ее наверх и активировать». «А здесь он это сделать не может?» «Может, но получится только пшик. Активирующее заклинание из темной магии, и оно сразу использует все накопленное. Тут же недостаточно воздуха для такого количества этой отравы. Вам-то, конечно, хватит, но до Вайдары зараза уже не дойдет. Не найдя больше жертв, просто распадется на составляющие. Все, хватит вопросов. Я чувствую что-то под его щитом, но понять пока не могу, а ты мне мешаешь». Лита фыркнула и отключилась. А я передал все сказанное Ваесе и тем, кто находился в командном чате. «Принято», – вздохнул Джинхо и, кивнув на замерших рыцарей смерти, произнес. «Они нас видят. Не атакуют только из-за лестницы. На месте стоят потому, как нужен разгон. Сейчас первая и третья сотни налево. Вторая – центр. Четвертая и пятая, соответственно, право. Юанг берет Гэларна, а Ларда – Ургама. Спускаемся до третьей ступени, а потом по команде сбегаем вниз. Все, как на тренировке. Ловушки перед строем, щиты на танков, хоты сразу после команды, палы помогают хилам. Вторая сотня страхует остальных и вливает урон в Тиарана. Сносим всех, уничтожаем порталы и переключаемся на босса. МТ, отведи его от этих луж. Если всем все понятно, бафаемся и на исходную. Ждем команды». Я на всякий случай проверил лежащие в поясных ячейках бутылочки и следом за остальными спустился вниз до третьей ступени. Заняв позицию прямо напротив Тиарана, стал ждать команды на атаку. Спустя мгновение фигура босса подернулась дымкой. Саван сменили серебристые латы, и стало видно количество его ХП. 11,5 миллиардов. Нормально так. «Я ждал тебя, демон». Его низкий, обволакивающий голос прозвучал, казалось, со всех сторон. «Ждал тебя и тех, кого ты приведешь за собой. Для активации заклинания нужна жертва, и пара сотен разумных как раз для этой цели подойдут. Вас даже больше, чем нужно, и Вайдара сегодня же превратится в главный оплот господина Накарне». «Вперед!» — рявкнул Джинхо, и сотни, сорвавшись с места, рванули к обозначенным позициям. «Бей!» Одновременно проревели Гэларна с Ургамом, и рыцари, опустив копья, ринулись на выстраивающихся напротив них игроков. «Ловушки, хоты, танки, глухую оборону!» Прыгнув далеко вперед и не обращая внимания на сорвавшихся с места рыцарей, я разбил на поясе одну из выданных мне Фенриром мензурок и побежал к Тиарану. Не добежав 10 метров, блокировал щитом пущенное в меня копье тьмы и, продолжив движение, наконец, сократил дистанцию. Ярость преисподней, ледяной клинок. Тиаран настолько огромен, что достать мечом могу только до середины его бедра. В плечо бьет острие косы, в грудь пролетает очередное копье тьмы, сбрасывая около четверти моего ХП. При такой разнице в росте сложно блокировать атаки изогнутого оружия. Но урон терпимый, хоты висят, а подбежавшие хилеры тут же доводят мое здоровье до максимума. В ноздри бьет отвратительная вонь. За спиной раздается треск и грохот сработавших ловушек. Крики боли, рев пламени и глухие удары ледяных и каменных глыб. «Масхил! Палы! Щиты веры на танков! Дебафы снять! Хоты обновить!» Блокирую очередной удар чудовищной косы. Получаю в грудь еще одно копье тьмы. Отвечаю языком пламени в колено и перекатом ухожу Тиарану за спину. Щит под косу развернувшегося следом за мной босса. Ледяной клинок. Начинаю пятиться, отводя его от луж, и одновременно пытаюсь хоть как-то оценить ситуацию. Все идет не так, как планировалось. В ловушке попало не больше трети рыцарей смерти. Остальные вломились в строй. В рейде появились серые иконки, но ребята пока держатся. Размен идет примерно один к одному. Больше половины оставшихся рыцарей спешены и висят на преградивших им дорогу танках. За ногами босса вижу ребят второй сотни и Ваесу с Риисом, которые, наплевав на Тиарана, сейчас помогают остальным. Гоша с Няшей прикрывают хиллеров моего десятка. Все правильно. Если лягу я, скорее всего, лягут все. И словно подтверждая эту мысль, Тиаран разворачивается и, не обращая внимания на мои удары, вскидывает над головой руки. Над первой и третьей сотней появляется темное облако, и из него на бойцов сыплется какая-то мерзость. «Дебафы снять! Масс хил! Первая! Третья! Выходим из этого дерьма!» Голос командира спокоен. Сам он стоит вместе со второй сотней, чтобы наблюдать всю картину боя. Ледяной клинок, щит под косу, язык пламени, два шага назад. По обеим сторонам от меня, не обращая на происходящее вокруг никакого внимания, медленно бредут из портала в зомби. Ледяной клинок, щит под косу, мать! Лужи на полу начинают течь следом за боссом. Эта тварь тащит их за собой! Щит под косу, и в следующий момент чудовищный удар двуручного меча опрокидывает меня на плиты. Ургам, наплевав на своего танка и перепрыгнув через лужу, атаковал меня со спины. Следующий удар косы и копье тьмы проходит по мне критами, сбрасывая жизнь процентов до 30. «Хил МТ, быстро! Вторая, вперед! Фокус Ургама!» «Твари!» Захлестнувшая сознание ярость смывает боль. Откатываюсь в одну из луж, уходя от следующего удара двуручного меча, и шагом сквозь тьму прыгаю Ургаму за спину. «Ледяной клинок! Рассеивание! Язык пламени! Крит! Теперь не слезешь!» «Щит под очередной его удар! Шаг в сторону! Щит под косу! Ледяной клинок! Крит!» Оба босса на мне. Лечение пролетает достаточно. Рассеивание режет четверть входящего урона. Между лужами не больше 5 метров. В слизь чудовища заходить не хотят, и поэтому заметно мешают друг другу. Сообразив, что Ургам с меня не слезет и так, стараюсь дамажить только Тиарана, заодно прикрываясь его тушей от двуручного меча рыцаря смерти. Вторая сотня уже заняла свои позиции, и ХП Ургама дернулась и поползло вниз. Минут 10-12 пролетает в этом невероятном танце. Тиаран примерно раз в минуту атакует рейд своими АОЕ-спеллами, но хиллеры справляются. Я тоже приноровился к атакам обоих боссов. Ругань, стоны, лязг железа, рев драконов, команды сотников долетают откуда-то издалека. Ярость преисподней уже давно откатилась, но берегу ее на финальный заход. Щит под удар косы, ледяной клинок, шаг назад и вправо, язык пламени, щит под удар меча, шаг назад, щит под удар косы, ледяной клинок. Командиры сотен докладывают об уничтожении рыцарей и о потере примерно трети своих бойцов. Ургам, ХП которого просело процентов до 10, разворачивается и бросается на игроков второй сотни. Но, не добежав до строя, спотыкается и валится на плиты. «Портал готов! Второй готов!» Вереница зомби прекращает свое сюрреалистическое шествие. «Криан! Яд!» Сорванная с пояса бутылка разбивается о правое бедро чудовища. И ХП Тиарана слетает до 800 миллионов. «Какого хрена?» Там же... Впрочем, удивляться буду потом. Ярость преисподней, щит под косу. Дамажим, дамажим, палы, ярость света на свои группы. Твари, вам не помешать мне. Тиаран отбрасывает в сторону косу и с усилием поднимает руки. Тянущееся к его плечам свечение вспыхивает ядовитой зеленью. И ХП босса полностью восстанавливается. «Сдохните!» «Она в нем! Хель в нем! Колокольчик, прикрой Ваесу!» Голос Джиэлит срывается на крик. «Ваеса, колокольчик, быстро!» Рассеивание на кулдауне, но плевать. Щит Ситары накрывает дочь некроманта и стоящего рядом с ней Рииса. В следующую секунду Тиаран опускает руки, и все вокруг заполняет ядовито-зеленый свет. Навык «Стойкость» увеличен до 64%. Навык «Стойкость» увеличен до 65%. «Да вставай ты уже!» Голос жены вырывает меня из небытия. Сумасшедшая боль рвет тело на части. Машинально разбиваю на поясе мензурку высшего исцеления. И тяжело дыша, оглядываюсь по сторонам. Не выжил почти никто. Только я, Риис, Ваеса и драконы. Заклинание Тиарана отшвырнуло меня метров на 15 в сторону, к стоящему на ступенях саркофагу. Все вокруг завалено трупами. Тишину нарушает лишь лязг шагов приближающегося ко мне Тиарана и мелодичный звон колокольчика. «Ты проиграл, демон!» В голосе чудовища звучит неприкрытое торжество. «Да сейчас!» Подставляю щит под копье тьмы и слегка отвожу меч. Когда до босса остается метров 5, его тело вдруг дергается, и из груди вырывается луч светло-серого цвета. Затем второй. Третий. Появившаяся на керасе дыра расширяется на глазах. «Нет!» Ярость в предсмертном реве последнего спутника дважды проклятого бога мешается с удивлением. Спустя мгновение из него вылетает жуткий, закутанный в саван скелет. Раздается глухой утробный хлопок, и тело Тиарана разлетается тысячей гнилых ошметков. «Вами получено уникальное достижение – убийца Тиарана. Тиаран – уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 7% увеличение физического и магического урона. Задание «Защита Великого Города 2» выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 260. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 268. Вам доступны 10 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 30 единиц характеристик. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог мудрости и воинской чести Мирт относится к вам благосклонно. Вами получена разовая способность «Благословение Мирта». Отныне две ваши основные характеристики увеличены на 10% каждая. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня искусств Лиана относится к вам благосклонно. Вами получена разовая способность «Обретение внутренней гармонии». Отныне вы можете выбрать на одну профессию больше. Рост каждой профессии увеличен на 10%. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня смерти и перерождений Кельфата относится к вам благосклонно. Вами получена разовая способность «Благословение Кельфаты». Отныне все обитатели Серых Пределов, считающие Кельфату своей госпожой, относятся к вам нейтрально. Повышение репутации с расой светлых эльфов. Светлые эльфы теперь относятся к вам с уважением. Повышение репутации с расой людей. Люди теперь относятся к вам с уважением. Повышение репутации с расой дроу. Дроу теперь относятся к вам с уважением. Повышение репутации с расой гномов. Гномы теперь относятся к вам с уважением. повышение репутации с расой орков. Орки теперь относятся к вам с уважением». «Вот видишь, как иногда полезно искупаться в какой-нибудь дряни», — с иронией в голосе произнесла Джейлит. «Не нарни ты Вагву, лежал бы сейчас вместе со всеми. Да и жену слушать тоже полезно, согласись». «Спасибо». «Обращайся», — усмехнулась она. «И камень не забудь из этого урода забрать». «Да уж не забуду». Я задержал взгляд на разбросанных вокруг вещах, некоторые из которых подсвечивались темно-бронзовым. Вздохнул и перевел его на Хель. Выглядела спутница богини, прямо скажем, не очень. Разорванный саван, жуткий оскал на полуистлевшем черепе с остатками ссохшейся кожи. Я не знаю, как раньше выглядела спутница богини смерти, но сейчас она вряд ли бы смогла претендовать на призовое место в каком-нибудь, даже районном, конкурсе красоты. Призрак повисел некоторое время над полом, затем медленно полетел к возвышающемуся на ступенях саркофагу. Добравшись до гроба забытого бога, Хель упала на него сверху и исчезла. Я пожал плечами и, не обращая внимания на скрипящее под сапогами золото, что вперемешку с гнилыми ошметками было рассыпано на полу, направился к сидящим на плитах Риису и Ваесе. Гоша с Няшей тоже сидели рядом, с вполне себе довольными физиономиями. Драконы связаны со своей мамочкой, и, накрыв Ваесу, я прикрыл и их? Или, может, на них просто не действуют болезни разумных? Да не все ли равно? По дороге я наклонился над трупом Ургама и вытащил из него камень души Джейлит. Все вещи будем делить потом, а камень все равно могу увидеть и подобрать только я. «Все в порядке?» Остановившись рядом с сидящими на плитах соклановцами, негромко поинтересовался я. «Так-то да!» – пожал плечами Риис. «А то, что тетечка слегка тронулась от счастья с ума, так это же пройдет?» «Гад!» – Ваес откнула мага кулаком в бок и с улыбкой посмотрела на меня. «У тебя кровь». Я протянул ей платок и только хотел усесться рядом, как раздался сухой треск. Крышка саркофага слетела. Из него вылетела вполне себе симпатичная женщина. «Внимание! Проклятие с могилы Аркама снято!» «Ну вот», — подумал про себя я. «Кому-то тут смерть, а кому-то институт красоты. И даже смотреть не пойду, что она там сделала с трупом». Спутница Кельфаты тем временем подлетела ко мне и аккуратно провела по моей щеке ладонью. В лицо дохнуло могильным холодом, но неприятные ощущения тут же пропали. «Повышение репутации. Хель относится к вам с уважением. Задание. Спутница богини смерти. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 269. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 270. Вам доступны 12 единиц очков таланта. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 36 единиц характеристик. Вами получена разовая способность – Дар Хель. Теперь вы в случае смерти, при желании, сможете подняться вместе своей гибели в течение 30 секунд». Следом за мной Хель провела точно такую же процедуру с Ваесой и Риисом, и спустя мгновение просто растворилась в воздухе. «Еще две руны. Теперь я знаю, как работают 19 из 40. Ваеса вытерла текущую из носа кровь и привычным движением убрала мой платок себе в карман. «Ты знаешь, Черный?» – задумчиво произнесла она. «Теперь даже я верю, что когда-нибудь мы дойдем до конца этого долгого пути». Я кинул помещение взглядом, улыбнулся и кивнул сидящей на плитах женщине. «Конечно, дойдем! Я в этом не сомневался никогда».